Глава 66. Подарок. «Мне срочно необходимы наручи Азриэля», — заявила я, поднявшись в башню некроманта. «Где вы их спрятали?» «На кладбище», — ответил Барнабас. «А чуть поконкретнее, в какой именно могиле они зарыты?» «Если бы я помнил, знаешь, сколько заклинаний хранится в этой голове?» Он постучал себя пальцем по виску. «Они вытесняют всю неважную информацию». «И что мне делать?» «Иди поищи сама», — махнул рукой некромант. «Вход на кладбище тебе открыт». «Мне идти одной?» — я поежилась. Отношение к зомби у меня не сильно улучшилось. «Там где-то бродит морт, выполняет мое задание. Он тебе поможет, если что. Возможно, он помнит, где мы закопали наручи». Делать нечего, пришлось идти. С тех пор, как белый дракон улетел, прошел месяц. Или, как здесь принято говорить, 30 рассветов. Насыщенные выдались дни, каждый был при деле. Свободные драконы сдержали слово, больше никаких нападений на город. Они оказались не только мудрыми, но и верными существами. В Валории началась новая эпоха. Первое время я каждое утро встречала на террасе замка Шарнье нового дракона. Один за другим прилетали бывшие драконы патриархов и просили снять с них ошейники. Азриэль обеспечил меня всеми наручами, и я занялась тем, что всегда мечтала. Спасала диких животных. В процессе нашла общий язык с каждым из них. Так среди моих друзей появилось уже 10 драконов, а вот у служения у людей их больше не было. Но мы постоянно видели их в небе, а иногда черный наведывался в замок, и мы болтали, глядя на звезды. Мы говорили обо всем, кроме одного. Черный наотрез отказывался объяснять свои слова о погонщике драконов. Он был чертовски упрямым ящером. Зато если он был в хорошем настроении, мы летали. Правда, до тех пор, пока Азриэль об этом не узнал и не запретил. «Полеты опасны для беременных», — заявил муж. «Ты должна беречь себя. Вот родишь и сможешь снова летать». Я была вынуждена с ним согласиться. Мой живот подрос, приходилось с этим считаться. Я уже была не такой резвой, как раньше. Азриэль тем временем налаживал новую систему управления городом. Предыдущих патриархов осудили за применение черной магии. Нужна была замена, и внезапно меня возвели в ранг патриарха фиолетового рода. А что, мне этот оттенок к лицу? Причина моего продвижения по карьерной лестнице была проста. Я стала живой легендой для горожан. Я летала на драконе, это все видели. Наследникам родов-укротителей еще только предстояло повзрослеть и занять свои места в совете. Но теперь их будут воспитывать иначе, в новом ключе мирной жизни с драконами. Я была уверена, что из них вырастет достойная смена. Кеймран, как и обещал Азриэль, тоже остался патриархом. «Ты все-таки добился своего», — сказал ему Азриэль. «И не говори, что это с самого начала не было твоим планом». «Ты всерьез думаешь, что я спланировал вторжение драконов о смещении патриархов?» — сделал тот невинные глаза. «Я думаю, ты прекрасно знал об инферии и ждал подходящего момента, чтобы использовать происходящее в свою пользу. А вольные крылья — просто удобное прикрытие. Так что ты виноват не меньше меня. Попробуешь меня обвинить, и я утяну тебя за собой». Я кивнула, соглашаясь с мужем. Прав был Азриэль. Кей отказался подчинить дракона вовсе не из любви к этим существам, а из страха. «Почему же в таком случае вы приняли меня?» — поинтересовался Кеймран. «Потому что ты можешь быть полезен», — ответила я. «В том, что касается организации раутов, тебе нет равных, так что на тебе будет вся общественная работа и еще кое-что». «Я слушаю», — кивнул Кеймран. «Ты не будешь мешать союзу Морта и Латиши», — заявила я. «А не то мы можем и передумать». Пришлось Кею согласиться. Место патриарха слишком манило его, чтобы отказываться из-за сестры. В итоге Морт теперь жил на три дома, учился у Барнабаса, много времени проводил с Латишей и навещал меня. Я его видела редко, но у парня должна быть личная жизнь. Не все же ему за спиной ходить. Сив тоже нашел себе занятие. Он возглавил общество по борьбе за свободу духов. В отличие от вольных крыльев, они реально что-то делали. Отношение к духам изменилось в лучшую сторону. После того, как они встали на защиту города вместе с людьми, плюс духи служили переводчиками с драконьего языка. Впрочем, Сив придумывал им и другие занятия. Он учил духов обращаться в зеркала, и у них отбоя не было от заказов. Женщины всей Аллории и соседних городов выстроились к нему в очередь. У Сифа было всего одно условие. Дух должен быть вольным. Никакого рабства. У нас со Зриэлем тоже все было прекрасно. Мы наслаждались медовым месяцем, самой горячей порой отношений. Не будь необходимости присматривать за городом, мы бы не вылезали из кровати. К счастью, тут моя беременность никак не мешала. Было немного жаль, что я пропустила свадьбу. Душа я Анастейша или нет, а память об этой жизни ко мне так и не вернулась. Я помнила лишь свою жизнь на земле. Но я решила, что могу хотя бы свадебный подарок мужу сделать, например, возвратить ему наручи. Это все же семейные реликвии. Пусть они сейчас не нужны, но он наверняка обрадуется, если они будут храниться в замке. Вот поэтому я отправилась на кладбище Барнабаса. Удивительно, но могилы выглядели нетронутыми. А ведь я ожидала увидеть разруху, раскопанные захоронения, покорёженные памятники. Неужели все те зомби, что захватили патриархов, просто вернулись на кладбище и закопались обратно? Поразительно. Я двинулась вглубь кладбища в поисках Морта и вскоре поняла, что не все так хорошо у зомби с самодисциплиной, как я думала. Морт нашелся неподалеку от входа с лопатой в руках. Обычно он раскапывал могилы, чтобы воскресить кого-нибудь и выполнить задание наставника. Но сегодня он, наоборот, закапывал. Я посмотрела ему за спину и увидела еще много потревоженных могил. Вот и ответ на вопрос, кто приводит кладбище в порядок. Это все бедолага Морт, трудится, не покладая рук. «Вот так всегда», — проворчал парень, заметив меня. «Он поднимет всю нежить, а мне потом убирай. Да я здесь возиться буду до старости». «Я бы помогла, но, сам понимаешь...» Я указала на свой живот. «Да, тебе нельзя», — вздохнул Морт. «Ты пришла повидаться?» «Вообще-то я ищу наручи. Барнабас забыл, где их зарыл, и велел спросить у тебя». «Он отдал их Годрику», — ответил Морт. «Помнишь, где его могила?» «Еще бы не помнить. Этот шаловливый зомби навсегда врезался мне в память». «Сходи к нему сама», — попросил Морт. «У меня тут работы полно, а я хотел сегодня еще заскочить к Латише». Я кивнула. «Сама так сама. Пора уже побороть страх перед зомби, раз уж они так плотно вошли в мою жизнь». Могилу Годрика я нашла без труда. Благо, она закопана и неподалеку от входа, не пришлось сильно углубляться. Присела рядом с надгробием на корточки и попросила. «Годрик, будь лапочкой, отдай наручи. Барнабас разрешил их забрать». Из земли выкопалась знакомая рука, пальцы двигались быстро. Чем-то это напоминало язык жестов у глухонемых. Годрик явно что-то хотел от меня взамен. «Помедленнее», — перебила я, — «объясни спокойно, что тебе нужно». Пальцы на секунду обреченно повисли. Зомби расстроился, что его не понимают. Вот они, минусы загробной жизни. Серьезные проблемы с общением. Вдруг рука встрепенулась, пальцы настойчиво указывали куда-то в сторону. Я посмотрела в том направлении, но ничего, кроме надгробных плит, там не было. Стоп, а что, если дело именно в них? «Маргоша Свифт прожила 21 зиму, умерла от болотной лихорадки», — прочла я на ближайшей плите. Пальцы тут же закивали, мол, да, это то самое. Мне потребовалась минута, чтобы сообразить, что от меня хочет Годрик. Похоже, ему приглянулась соседка по кладбищу, и он решил за ней приударить с моей помощью. С ума сойти, здесь даже у зомби есть личная жизнь. «Что мне сделать?» — поинтересовалась я. Рука вырвала растущий на могиле цветок и протянула мне. Я его забрала, и пальцы снова указали на надгробие Маргоши. Зомби-сводницей мне еще быть не доводилось, но все когда-то случается впервые. Я встала с корточек, подошла к могиле Маргоши и опустила на нее цветок, а после произнесла. «Это подарок от Годрика, нежити из соседнего захоронения». Чувствовала себя при этом полной идиоткой, но чего не сделаешь, чтобы порадовать мужа. Я едва успела договорить, как из земли появилась изящная женская ручка, чуть подпорченная разложением, и сцапала цветок. Кажется, подношение приняли. «Годрик», — сказала я, вернувшись к первой могиле, — «твоя дама сердца явно относится к тебе благосклонно. Можешь копать к ней подземный туннель. Она тебя ждет». Рука радостно растопырила пальцы и принялась закапываться обратно в землю. «Эй, постой!» — крикнула я. «А наручи?» Секунду спустя могила выплюнула наручи. Они упали прямо в мои раскрытые ладони. По лбу не получила и на том спасибо. «Удачи с Маргошей», — сказала я напоследок. «Что ж, теперь среди зомби у меня есть свой в доску труп. Наверное, это хорошая новость». Вечером я ждала мужа, спрятав наручи под подушкой. Я собиралась вручить их, как только он вернется, но что-то пошло не так. Мы слишком увлеклись поцелуями и всем, что следует за ними. Интимные прикосновения, жаркий шепот в полумраке спальни, наши стоны и скрип кровати. Мы никак не могли насытиться. Наша страсть лишь сильнее разгоралась. Мы исследовали друг друга, учились дарить наслаждение, делать его ярче с каждой новой ночью. Лишь когда пламя удовольствия, подаренного озрелим, утихло в моем теле, я вспомнила, что вообще-то хотела отдать ему подарок. Когда я все-таки вытащила наручи из-под подушки и торжественно преподнесла их мужу, уголки его губ приподнялись в улыбке. «Не думал, что снова их увижу. Я знаю, что они важны для тебя, и решила вернуть». «Спасибо, это чудесный подарок». Он поцеловал меня в висок и добавил. «У меня для тебя тоже кое-что припасено». Он это нарочно взял паузу, чтобы я извелась от любопытства. «Ну уже, взмолилась я, не томи». «Я говорил с Латишей», — начал он издалека, — «о твоем мире». Я насторожилась. Мы все договорились хранить в тайне тот факт, что я из другого мира, и могли обсуждать это только между собой. «Как тебе известно, Латиша создает превосходные порталы», — произнес Азриэл. «Я подумал, что, возможно, у нее получится открыть переход в другой мир». «Например, в мой?» — прошептала я. «Я знаю, как ты беспокоишься о родителях». Азриэл сжал мои руки в своих. «Я вижу, что ты не можешь быть абсолютно счастлива, пока не убедишься, что они в порядке. Что я за мужчина, если не смогу сделать любимую счастливой?» «Ты делаешь», — заверила я со слезами на глазах. «Каждый день делаешь, а этот подарок, он просто невероятный». Латиша обещала попробовать нам помочь. «Если у нее все получится, мы сможем навестить твоих родных. И потом будем наведываться к ним в гости всякий раз, как ты соскучишься». «О, да!» — взвизгнула я. «Идем немедленно!» «Но сейчас ночь, Латиша наверняка спит, она ждет нас утром». «А я уже точно не усну, придется тебе меня чем-то занять». Я потянулась к Азриэлю. «Я что-нибудь придумаю». Он повалил меня на спину и навис сверху. В следующую секунду мы уже целовались. Что ж, он свое слово сдержал. На ближайшие пару часов я в самом деле забыла обо всем на свете.